Г. Рукопожатие. Большинство пациентов, впервые приходящих к психотерапевту, обмениваются с ним рукопожатием, когда он приглашает их в кабинет. Некоторые психиатры даже первыми протягивают руку. У меня другая политика относительно рукопожатий. Если пациент сам протягивает руку, я пожимаю ее, чтобы не выглядеть грубым, но делаю это небрежно, думая про себя, почему он так приветлив. Если он просто привык к тому, чего требуют хорошие манеры, я отвечаю ему тем же, и мы понимаем друг друга. Этот приятный ритуал не помешает нашей работе. Если он протягивает руку так, что это свидетельствует о его отчаянном положении, я пожму ее крепко и тепло, чтобы дать ему понять, я знаю, что ему нужно. Но мои манеры, когда я вхожу в приемную, выражение моего лица, расположение рук – все это ясно говорит большинству новичков, что этой церемонии лучше избежать, если только они не настаивают. Такое начало должно показать, и обычно показывает, что мы здесь с более серьезной целью, чем обмен обычными любезностями и демонстрацией того, что мы хорошие парни. Я не обмениваюсь с ними рукопожатием, главным образом потому, что пока их не знаю, а они не знают меня. К тому же к психиатру иногда приходят люди, которые не любят, когда к ним прикасаются, и по отношению к ним вежливость требует воздерживаться. Конец беседы. Совсем другое дело. К этому времени я уже многое знаю о пациенте, и он кое-что обо мне знает, поэтому, когда он уходит, я обязательно пожимаю ему руку, и теперь достаточно знаю о нем, чтобы сделать это правильно. Это рукопожатие должно значить для него очень много, что я принимаю его, несмотря на все то плохое, что он мне о себе рассказал. Если пациент нуждается в утешении и подбадривании, мое рукопожатие должно дать ему это. Если ему нужно подтверждение его мужественности, мое рукопожатие пробуждает его мужественность. Это нерасчетливое и тщательно продуманное средство привлечь и соблазнить пациента. Просто подтверждение, что после часа разговора я многое знаю о нем и его наиболее интимных чувствах и тревогах. С другой стороны, если пациент лгал мне не из чувства естественного замешательства, а со злобой, или если он пытался использовать меня или запугать, я не стану пожимать ему руку, чтобы он знал, что должен вести себя по-другому, если хочет, чтобы я был на его стороне.